Первая книга Паралипоменон, глава 24. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Елиазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елиазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так. Из сынов Елиазара 16 глав семейств, и из сыновей и из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елиазарова, потом брали из рода Ифамарова. И вышел первый жребий Иего-Иариву, второй Иедаии, третий Хариму, четвертый Сеариму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гаккоцу, восьмой Авии, девятый Иешую, десятый Иехании, одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму, тринадцатый Хушию, четырнадцатый Иешевау, пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру, семнадцатый Хизиру, восемнадцатый Гапицецу, девятнадцатый Петахии, двадцатый Изекиилю, двадцать первый Иахину, 22-й — Гамулу, 23-й — Делайе, 24-й — Мазии. Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев. У прочих сыновей Левия — распределение. Из сынов Амрама — Шуваил, из сынов Шуваила — Иедия, от Рехавии из сынов Рехавии Ишчия был первый, от Ицгара Шаломов, из сыновей Шаломофа Иохав, из сыновей Хеврона первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам, из сыновей Озиила Миха, из сыновей Михи Шамир, брат Михи Ишчия, из сыновей Ишии — Захарии, сыновей Мерари — Махли и Муши, из сыновей Иоазии — Бена, из сыновей Мерари — у Иоазии — Бену и Шогам, Изакур и Иври, у Махлия — Елиазар, у него сыновей не было, у Киса — из сынов Киса — Иерахмиел. Сыновья Мушия, Махли, Едер и Иеримов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицом царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семей священнических и левитских, глава семейства наравне с меньшим братом своим.